Она единственная, и таких больше нет. Она единственная, и это не секрет. Она единственная, повторяю по 100 раз на дню. Она единственная, и я ее люблю.